В мире немного достоинств, которыми бы не обладали поляки, и немного ошибок, которые они не совершили бы. Уинстон Черчилль. Польша племенная и языческая. В конце VI века с уходом германских племен из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы стала происходить миграция славян к западу и северу от их европейской стоянки на склонах Карпат и верховьях Вислы. Среди племен этой так называемой западной группы славян выделялась ляжская или польская подгруппа, жившая на территории между Одером и Вислой, Балтийским морем и северными горными хребтами Чехии. Много мелких славянских племен обитало разрозненно на обширных равнинах от Эльбы даже от Саалы до берегов Дона и Волги, не имея между собой постоянных сношений и находясь лишь на первых ступенях общественного развития, как охотники, пастухи и частью уже земледельцы. Выше их, к северу, на берегах Балтийского моря и до самых берегов Ледовитого океана, тянулась длинная цепь литовских и финских племен, первые преимущественно у Балтийского моря от устья Вислы до Западной Двины, вторые, раскинувшиеся широко, с одной стороны от Двины до пределов Лапландии, с другой стороны, глубоко внутри материка, за черту Волги и за Уральские горы, которые в те времена составляли на севере и на востоке крайнюю границу известного мира. Фридрих фон Шмидт, русский историк немецкого происхождения. А на западе польские племена соседствовали и практически сливались с близкими им палапскими славянами, бодричами, лютичами и соробами, сербами, а на юге с чехами, на востоке с восточными или русскими славянами. Там же и на севере они граничили с племенами балтийской группы индоевропейцев, прусами, литвинами, ятвягами. Территория, занятая поляками, представляла собой обширную низменность, за исключением Карпатского подгорья, покрытую густыми лесами, испещренную реками, болотами и озерами. Предки поляков корчевали и выжигали леса по проточным водам, занимаясь скотоводством, звероловством, рыболовством и, в очень небольшой степени, земледелием. Первой базовой формой общественного быта вслед за семьей был род, основывающий поселение деревни, распоряжающийся родовой собственностью, мстящий за убийство своих членов и дающий окуп за них, денежный штраф. Управлялся род старейшиной. В свою очередь, роды соединялись в аполье, управлявшиеся собранием родовых старейшин. Аполья объединялись в племена, во главе которых стояли жупаны, старцы, а из жупанов иногда выделялся князь. Из польских племен наиболее известные поляне, мазовшане, мазуры, висляне, поморяне и другие. Племена практически не объединялись, напротив, они вели между собой постоянные войны, а внутренняя организация общества была предельно проста. Все были свободны и владели землей, языческая религия польских племен была малоразвитой. Зарождение государственности и появление христианства открыло новую эпоху в истории того, что теперь называется Польшей. Вообще, если говорить о славянах, то они с давних времен были расселены на огромных территориях от Эльбы до Камчатки. Древнегреческие писатели постоянно смешивали славян с другими племенами, а потом их стали называть разными именами. Стлаване, Соувени, Слави, Славини и так далее. И буква А постепенно стала господствующей, приводя к заключению, что корнем тут все же является слава, а не слово. Легенда о Лехе и Краке. Поляки, составляя одно из подразделений великого славянского племени, кроме общего родового имени славян, именовались в древности ляхами, и название это шло от предводителя сарматов Леха. Примечание. Название сарматы или савроматы происходит от греческих слов «саврос» — ящерица и «омма» — око, и оно может быть переведено как «ящероглазый» или как «жестокий народ с глазами ящерицы». Но как сарматы называли сами себя, неизвестно. Конец примечания. Который вместе с другими сарматскими вождями, пришедшими из глубин Азии с несметными полчищами, покорил всех прибалтийских славян и разделил их земли между своими сподвижниками. Лех даже создал свое государство, которое называлось Ляхия, так что многие польские паны сейчас считают себя потомками сарматов и очень тщеславятся этим. Начало истории каждого народа перемешано с баснословием, хотя, без сомнения, в баснословных сказаниях всегда скрывается несколько истины, искаженные воображением, неочищенной критикой. Таким образом, прежде достоверной истории заслуживает некоторого внимания и следующая баснословная история Польши. «Было так, — говорит предание, — три брата — Лех, Чех и Рус. Иван Кулжинский, российский писатель и историк». Якобы Лех, Чех и Рус были родными братьями, и Лех был родоначальником поляков, Чех — чехов, а Рус — русских. Согласно легенде, три брата охотились вместе, но каждый из них решил пойти по своему пути. Рус пошел на восток, Чех продвинулся на запад, на гору Ржип, недалеко от Богемии, тогда как Лех пошел на север до тех пор, пока не встретил огромного белого орла, охранявшего свое гнездо. И так получилось, что он основал поселение Гнездно и выбрал белого орла в качестве своего герба. Ну а затем один из потомков Леха, легендарный воевода Крак, жил на берегу Вислы. Был он хорошим хозяином и удачливым воином. Но в те незапамятные времена в пещере обитало страшное чудовище змей, которому надо было ежедневно пригонять целые стада скота. Иначе оно бросалось на людей. Не мог больше терпеть такого разорения Крак. Решил он прибегнуть к особенной хитрости. Она заключалась в том, что несколько шкур с быков были начинены смолой и другими горючими снадобьями и придвинуты к змеиной норе. Змей стал пожирать эти начиненные шкуры, которые тотчас же в утробе его воспалились, и он издох. А победитель змея Крак был избран поляками своим первым правителем. А на высоком берегу Вислы, на скале, под которой когда-то обитало чудовище, поляки основали славный город Краков. Сначала это была просто крепость, названная потом Краковым, а прежде она имела название Вавель. Крак правил лехитами или древними поляками, язычниками. Официально язычество было запрещено в Польше в 966 году, когда крестился первый исторический правитель страны Мешко I. Очень справедливо, и у него было два сына. Крак II и Лех II, а также дочь Ванда. Чтобы было понятно, по одной версии этимология слова «лехиты» и «лях» — «лех» восходит к слову «леда» — «необработанное поле». По другой версии, в основании слова «лях» лежит нарицательное существительное «леха», с древнейших времен встречающееся во всех почти славянских наречиях со значением «борозда», «поле» и тому подобное. Соответственно, лендзяне — это жители необработанной земли. Этот термин обозначал как привисленских лендзян, главенствовавших до середины X века среди польских племен, так и другие, видимо, родственные им племена. В конце X века возникло княжество полян, от которого возникло название «поляки». Российский историк немецкого происхождения Фридрих фон Смит считал, что Лех и Крак – это были мифические персонажи, и вся их история состоит лишь из басен. А вот русский лингвист, фольклорист и историк Ф. И. Буслаев утверждал, что по самому языку басня о Чехе и Лехе есть поэтическое предание о первобытном переходе славян из кочевого быта в быт земледельческий, предание о том, как славяне стали лехами или полянами, поляками, то есть народом земледельческим и оседлым. По мнению Буслаева, слово «лех» и «лях» происходили от слова «борозда», и из их сближения явствует, почему впоследствии ляхи назывались поляками или полянами. А слово «поляки» и «поляне» происходили от слова «поле». Что же касается Леха, то после его смерти Лех II из жажды власти и из ревности убил своего старшего брата. Это было сделано во время охоты, и чтобы скрыть преступление, тело Крака, названного так в честь отца, было изрублено и похоронено в песке. Когда это вскрылось, Леха II изгнали из Польши, и он долго скитался по разным странам, и никто не знает, где и как он погиб. а на польский престол была взведена дочь легендарного крака Ванда. Мифические персонажи, басня, поэтическое предание – все это, безусловно, так, но, как пишет польский историк Георг Самуил Бандке, это баснословная история Польши под смешными повестями, скрывающая в себе, впрочем, некоторые важные исторические истины. Вероятно, что поляки некогда сами себя называли ляхами, ибо древние польские летописцы часто называют их лехитами. Отсюда, может быть, происходит басня о лехе, лех, богемский вождь, побежденный франками, и лех, моравский князь, доказывают, что было много князей, соименных польскому. Россияне даже до сего времени называют иногда поляков лехами, ляхами. Георг Самуил Бандке, польский историк. Понятно, что в приведенной выше истории есть много баснословного. Понятно также, что всякое предание, переходя из уст в уста, теряет печать достоверности, но факт остается фактом. Крак правил лехитами или ляхами, или древними язычниками, полянами, поляками, и после него якобы стала править его дочь Ванда. Польская амазонка Ванда. История Ванды впервые была описана польским епископом и хронистом Винцентием Кадлубиком, родившимся в 1150 или 1160 году. Многие историки предполагают, что он создал ее, возможно, на основе славянских мифов и легенд, хотя другие считают, что легенда коренится в скандинавских и древнеримских или греческих легендах. Утверждается, что Ванда была такой миловидной, что всех, кто на нее смотрел, привлекала к себе своим приятным видом. А некоторые даже пишут, что она была знаменита своей ослепительной красотой. Она, благоразумнейшая женщина, дав обет безбрачия, великолепно правила согласно воле народа, пока весть о ее красоте не дошла до короля алеманов, Ритогары. А тот, плененный красотой Ванды, через послов попросил ее себе в супруги. Но воинственная дева, отвергая все предложения, мужественно вооружилась со своим войском против алиманского короля. В свою очередь, Ритогар собрал большое войско, приблизился к землям лехитов-поляков и попытался враждебно вступить в них. Ванда, нисколько не испугавшись, вместе со своими подданными вышла ему навстречу. Войско алиманов, увидев перед собой прекрасную воительницу, будто пораженное лучами солнца, отступило. А король Ритогар в смятении то ли от любви, то ли от негодования воскликнул: «Да здравствует Ванда на море, Ванда на земле и Ванда в воздухе!» И он поразил себя мечом. Таким образом, он как бы принес себя в жертву перед лицом божества воды, земли и воздуха. Ванда, получив от алиманов клятвы верности и вассальной зависимости, вернулась домой и принесла богам щедрые жертвоприношения. А потом она принесла в жертву языческим богам и саму себя, бросившись в воды Вислы. Согласно другой версии, Ванда совершила самоубийство, чтобы король Ритогар не вторгался в ее страну. С этих пор река Висла получила название Вандал по имени королевы Ванды, и якобы от этого названия поляки и другие славянские народы, примыкающие к их государствам, стали называться не лехитами, а вандалитами. Примечание. Их не надо путать с вандалами, то есть с одним из восточно-германских племен. О Висле Вандале писалось в Великопольской хронике, составленной на латыни в XIV веке, и там употреблен и термин вандалиты. С другой стороны, до великого переселения народов вандалы селились на территории современной Польши, и созвучие имени вандалы с немецким названием соседних славян «Венден» часто давало средневековым авторам повод для перенесения названия вандалы или чего-то ему подобного на славян. Конец примечания. По версии Винцентия Кадлубика, Ванда не совершала самоубийства и прожила долгую и счастливую жизнь с королем алиманов. И только с 13-14 веков в польских хрониках появился вариант с совершением самоубийства, ставший популярным в 15 веке. Ряд историков утверждает, что Ванда – это личность мифическая, и она соответствует столь же мифической личности, как чешская Либуша. Якобы в басне не очевидны следы чешского предания о девичьем ополчении. Якобы польская Ванда соединяет в себе чешскую Либуше и Власту. Польша под властью Попелидов. Как бы то ни было, после Ванды Польшей снова управляли 12 воевод и опять с такими же ссорами и беспорядками, как прежде. Пользуясь этим, венгры напали на поляков, и неизвестно, чем бы закончилась война, если бы золотарь по имени Примыслов не спас свое отечество. По одной версии, когда в страну вторгся Александр Македонский, Примыслов, будучи искусным столяром, вырезал из дерева фигуры солдат и рыцарей, опасаясь которых, приняв их за реальное войско, Александр не принял битву у Лысой горы и отступил. По другой версии, это были не македонцы, а венгры. И Примыслов, будучи золотарем, так отполировал оружие, что, развесив его по горам, одним блеском его испугал приближавшихся врагов. В награду за это Примыслов был избран князем под именем Лешко, что означает «хитрый». И им, кстати, был построен город Пшемысль. Впрочем, это тоже легенда, которая гласит следующее. Князь очень любил охотиться, и однажды ему посчастливилось убить огромного медведя. И он решил основать в этом счастливом месте поселение, на гербе которого воцарилось изображение того самого медведя, убитого княжьей стрелой. После смерти Пшемыслова Лешко был объявлен конкурс. Тому быть князем польским, кто на конных состязаниях перегонит всех. Один из конкурентов, желая перегнать своих соперников, подсыпал гвоздей в песок на дороге, оставив для себя узкую тропинку, а копыта своего коня защитив железными подковами. Другой конкурент открыл этот злой умысел. Виновного в гневе разорвали на части, а изобличитель был избран князем под именем Лешко II. Правление Лешко II было ознаменовано столь знатными деяниями, как будто он родился не в крестьянской лачуге, а в княжеском дворце. Лешко много и успешно воевал с окрестными народами. Паннонцами, маравами, чехами, немцами и другими, значительно расширив свои владения. В мирное время, чтобы поддержать боевой дух войска, он устраивал регулярные сборы и состязания. Среди своих подданных Лешко прославился щедростью, справедливостью и скромностью. Правление его было долгим, и Лешко II умер в преклонном возрасте, завещав трон своему сыну, также звавшемуся Лешко. Лешко III, сын и наследник Лешко II, не уступал своему отцу ни в личностных качествах, ни в воинской доблести. Он завещал престол Попелу, который, согласно летописи Винцентия Кадлубика, был его сыном и сыном Юлии, сестры Юлия Цезаря. По версии Кадлубика, Попел I был добрым князем и в мире правил совместно со своими 20 названными братьями. У Лешко III было несколько жен и наложниц, нарожавших ему множество детей, которые потом совместно выбрали его сына своим новым князем. Он известен под именем Попел II. В свою очередь, Попел II умер в 843 году, и он стал последним в княжеской династии Попелидов, которую сменили Пясты. Согласно легенде, Попел II был съеден мышами. Мышами? Эта странная легенда выглядит так. Попел, по наущению своей злой жены, отравил своих родственников, и трупы их велел побросать в озеро. Из трупов народилось множество мышей, и те мыши так дружно напали на Попела, что он нигде не смог спастись от них. Он убежал на остров среди озера, а мыши поплыли за ним, напали на него и съели его со всем семейством.